Боюсь, что мое жестокое письмо обидело вас. Ответа от вас еще нет. Однако я надеюсь на вашу духовную мудрость и горячее желание пройти общий наш путь по следам отцов, а не новыми самочинными путями, чтобы достичь желанного здоровья. Не может врач гладить по головке, когда больной не выполняет диеты и не видит, что это расстраивает его. С самого начала знакомства с вами я считал, что нужно вам в первую очередь обратить внимание на отношение к окружающим. Через ближних идти к центру или так. Два шага к ближнему и один шаг к центру. Это правильный и безопасный путь. Шагать же прямо к центру, думая, что этим мы сами собой приблизимся и к ближним, не нашей меры и не нашего времени дело. Только не посылайте письма, написанного сгоряча. Сначала подумайте, потом напишите, затем пусть денек или два полежит. Наверное, тогда напишите иначе, а если еще полежит, то еще иначе напишите. Поменьше будет крови и нервов, а больше духа. 2 января 1945 года.